что там, черт возьми, творится?» — послышался истеричный голос выдры. «Я уничтожаю твою армию», — ответил финист и засмеялся в трубку. Отбросив ее, он продолжил стрельбу по залегшему и пытающемуся отстреливаться противнику. На той стороне трижды прозвучал резкий звук клаксона, и негры, и без того уже готовые дать дёру и неизвестно почему этого еще не сделавшие при их-то потерях, хлынули назад. Легионеры не видели ничего зазорного в том, чтобы стрелять противнику в спину. На поле остался настоящий вал из многих тысяч тел. Вниз сбежало вряд ли больше четвертой части. Вооружиться трофейным оружием. Быстро. Приказал Рон, ощупав свой подсумок. В нем осталось три рожка, а это ничто, если противник продолжит атаку. А он, безусловно, ее продолжит. Выдра просто не сможет вот так взять и уйти после нанесенной ему пощечины. Он постарается уничтожить своего обидчика. Легионеры быстро выскочили из своих укрытий, сбежали по холму вниз до шевелящейся массы тел. Многие из негров еще проявляли признаки жизни, даже получив по несколько смертельных ранений. Наркотик их спасал от болевого шока, но ненадолго. Очень скоро его действие пройдет, и они все умрут в жутких мучениях. Живее, живее. Легионеры быстро нагружались трофейными винтовками, вырывая из ослабевших рук МФ-100 и сдирая подсумки. «Назад!» — закричал финист, обернувшись и увидев в стане противника многочисленные стелящиеся по земле облачка бело-серого дыма и вздымающиеся из их центра к небу цилиндры ракет среднего класса. Легионеры в точности выполнили приказ и, обвешавшись оружием, по 5-6 винтовок и связками подсумков, груженные побежали наверх в свои укрытия. Бежать вверх, да еще с поклажей, гораздо тяжелее, чем вниз, даже таким натренированным людям, как легионерам, потому не все они сумели добраться до своих окопов до того, как первые ракеты начали рваться на гребне холма, вздымая в небо тучи камней и дерна. Самого Рона свалило и несколько раз перевернуло, обдав несколькими жаркими волнами и осколками камня. Но его и прочих, помимо крепких доспехов, спасло лишь то, что у этих типов ракет точность попадания оставляла желать лучшего. Основную ставку при такой стрельбе делали на массовость, общую площадь поражения. Кроме того, некоторые ракеты оказались бракованными. Уже подбегая к окопу, всего в 3 шагах справа, в землю вонзилась ракета 1,5-метровой высоты на длинном штыре, продолжавшая с ревом изрыгать топливо, искря, точно настоящий фейерверк. Детонатор из пули не сработал при ударе. Тем не менее это не значило, что ракета совсем не сработает, когда выгорит топливо и жар доберется до головной части. Бросаясь влево, Рон почувствовал тугую волну взрыва ракеты, которая, сработай как надо, вполне могла оказаться для него смертельной. Тем не менее, быстро выглянув из своего окопа, финист увидел, что несколько легионеров, человек 10-15, остались лежать на земле, и это на 100-метровом участке. А сколько их тогда по всей длине фронта, убитые или просто контуженные, неизвестно. И проверить нет никакой возможности, только еще большие потери останутся. А ракеты продолжали сыпаться на головы все гуще и гуще. Иногда они взрывались еще в воздухе, и легионеров обдавало поражающими элементами, речной галькой и битым камнем карьеров. И непонятно, случайная ли это детонация вследствие брака или же так задумывалось изначально. Накрыло таким взрывом и командный окоп Рона. По броне защелкала картечь и ногу больно ужалила. Раздались истошные крики, да такие громкие, что финист забыл о собственной ране. С боевым крещением, мистер вице-президент, позволил себе шутку финист, увидев нелепо выглядящего в бронежилете и каске Алана Линка, держащегося за окровавленное плечо. Он почему-то думал, что с примархом будет безопаснее, вот и напросился. Еще несколько охранников маялись с мелкими ранами рук и ног, а вот пленным корректировщикам, не имевшим нательной защиты, совсем не повезло. Их буквально искромсало острыми камнями, живого места не осталось, все в крови. Рация лежала рядом, разбитая вдребезги, впрочем, она уже не требовалась. Лишь секундой позже Рон понял, что это его рация. Значит, связи ни с легатом Титом, ни с капитаном Победоносца Гарпуном у него больше нет. И что у них происходит, он просто не узнает. Проклятие. В какой-то момент огненный дождь начал ослабевать и вскоре прекратился совсем. Противник решился на повторную атаку. На этот раз выдра бросил в бой всех своих людей, всю армию, собираясь просто смять противника собственной массой. А боже, задрожал Алан Линк, выглянув лишь на секунду. Этого хватило, чтобы обомлеть. Первая атака – это так, лишь прибой. А вот то, что на них надвигалось сейчас, вот это уже настоящее цунами. Когда кончился ракетный обстрел, легионеры выскочили из своих укрытий и под неточными выстрелами противника, навскидку, затащили раненых товарищей к себе. В этом, пожалуй, проявилось самое яркое их отличие от церберов, какими их взрастил Керби Морфеус, желавший именоваться не иначе как повелителем. Вскоре противник приблизился, и началась перестрелка. Лысый под конвоем с подручных выдр слонялся без дела по резиденции или, как теперь ее называли, замку. Ждать результатов битвы, оказывается, довольно изматывающее занятие. Несколько раз Лысого так и подмывало все бросить, вызвать свой винтокрыл и улететь к себе в Лорман-Сити, где его уже давно заждались, того и гляди переворот устроит. Но нет, он страстно желал увидеть голову Цербера и ради этого готов был поскучать еще пару дней и рискнуть оставить все на самотек у себя. От скуки мысли сами собой свернули на тропу удовлетворения плотских утех. Выбрав из еще выдрой предложенных девушек ту, что больше всего походило на его бежавшую, а точнее выкраденную пленницу, он решил запереться с ней в своей комнате. «Давай же, детка, покажи мне все, что ты умеешь». Принялся срывать с проститутки одежду Лысый, чувствуя, как в нем появляется сила. «Мне сначала нужно затянуться», — меланхолично ответила она. «Потом, все потом, сейчас иначе ничего не получится. Кури». Отстранился от женщины Лысый с ощущением, что его оплевали. Проститутка быстро скатала косяк и глубоко затянулась. Лысый ждал, наблюдая за тем, как эта девка пускает дым кольцами в потолок, а на ее губах начинает играть улыбка. «Готова?» «Да». Лысый снова набросился на гулящую девку, даже ставшую привлекательнее после косячка, по крайней мере исчезли темные круги под глазами, и только начал процесс, как вынужден был остановиться. Что-то мешало ему продолжить. «В чем дело, мой кролик?» «Не знаю, слышишь шум, и что, тут постоянно кто-то шумит». «Да я о городе, так и я о нем». «Нет, тут что-то другое». Лысый прислушался. Он уже успел изучить все оттенки городского шума, его равномерной жизни, негодования, требования, даже бунтов, а с таким он еще не встречался. Это шум паники. С удивлением наконец сориентировался Лысый и, быстро одевшись, выглянул в окно. Так и есть. По улицам метался народ, хотя ничего такого, чтобы их заставило так метаться, он не видел, а заставить их так бегать могло только одно – пожар, безудержная стихия и бич трущоб, но нет ни одного столба дыма. На горизонте все чисто. Горизонт. Лысый вгляделся вдаль, и даже прищурился, чтобы лучше видеть. И то, что он увидел, ему не понравилось. Там скорым шагом двигались вооруженные люди, но явно не бойцы армии выдры, иначе с чего бы это жителям так паниковать. Но и недолинные разбойники, решившие воспользоваться отсутствием выдры и его армии в городе, слишком уж они дисциплинированно идут. Подумал Лысый и отшатнулся. «Не может быть, что там, котик? Иди ко мне, я хочу тебя». «Пошла вон, дура». Легион в городе. Проститутка выкурила слишком много травы, потому вряд ли что-то поняла, продолжая нежиться в постели, в полусне полуяви общаясь с какими-то только ей видимыми собеседниками, кроликами, котиками и прочим животным миром. Лысый, схватив куртку, бросился прочь из комнаты и поспешил на крышу, откуда все можно разглядеть куда как лучше. Препятствовать ему никто не стал. На самой высокой точке, держась за шпиль с дурацким флагом, красно-желтым полотнищем с черной короной, он быстро огляделся. Они заходят с 10 сторон. Лысый все ждал, что непрошенным гостям зададут жару еще на подходе, но бойцы собирались слишком долго. Легионеры к этому времени уже успели подойти к городу вплотную и начать штурм. Лысый видел плохо, но отлично различал, что на окраинах завязались жестокие бои, о чем свидетельствовал автоматный и винтовочный треск. Бухали пистолеты и очень часто рвались гранаты, свечи Максвелла, единственное реальное оружие защитников города. Медленно, но верно атакующие втягивались в город. Вскоре занялись начавшие быстро распространяться пожары. Лысый поначалу не понял, какова истинная цель атакующих – резиденция. Но заметив особенно ожесточенные бои именно в 10 разных районах города, понял, самоходные установки «Москит». Лысый не знал, сколько он так простоял на крыше. Час, может, два, но из ступора его вывела совсем уж дикая картина. Ездящие прямо по хибарам огромные туши москитов. Они буквально равняли город с землей, со стороны казалось, будто в срезе яблока ползал какой-то прожорливый червь, оставляя после себя дорожку с отходами своей жизнедеятельности. «Вот и все», — подумал Лысый, доставая из кармана рацию, и закричал, увидев, как прямо к центру города прут две туши москитов. «Живо самолет на крышу резиденции! Но, босс, там же москиты! Нам сказали, что им приказано сбивать все летающие цели. Нет больше никаких москитов. Захватили их. Как захватили? Кто? Ты мне еще вопросы задавать будешь? А ну живо лети сюда!» «Понял, босс. Сейчас будем». Через 10 минут в небе над замком показался МД-28К, медленно опускающийся на крышу, буквально сметая с нее весь успевший скопиться хлам и мусор. Пилот проявил буквально чудеса пилотажа, коснувшись площадки, явно не предназначенной для таких больших машин. Лысый тут же заскочил внутрь, стоило только открыться люку и разложиться трапу. «Сваливаем отсюда». Пилот спорить не стал и тут же начал взлет. В иллюминатор Лысый видел, как к городу, лишившемуся противовоздушной защиты, подлетают несколько шаттлов. Еще немного, открылись люки, и очаги сопротивления не желавших сдаваться или смириться с поражением молодежных банд потонули в огне ковровых бомбардировок. «Со мной такие шутки не пройдут, Цербер, не пройдут», — выкрикнул Лысый, грозя кулаком в иллюминатор. Несмотря на то, что у выдры оставалась еще целая армия, Лысый считал, что с ним рано или поздно покончит. Фермеры при поддержке легиона, получившего власть над небом, быстро изведут любое количество войск, оторванных от полноценного снабжения как продовольственного, так и боеприпасами. Это лишь дело времени. Противник мало-помалу продвигался вперед, используя всевозможные естественные укрытия. Ракетная артподготовка все же сделала свое дело, и то там, то здесь из окопов никто не поднимался, чтобы встретить врага огнем своих колунов. Молчавших легионеров накрыло почти прямыми попаданиями. Те же, кто уцелел, отстреливали скупые очереди, сберегая боеприпасы. То и дело приходилось вжиматься в землю, чтобы не получить верную пулю. Все же у противника осталось еще достаточное количество стволов МФ-100 и карабинов, чтобы создать проблемы. Выбивание стрелков ни к чему не приводило. Оброненное оружие поднимали пустые негры, пошедшие в бой вообще без оружия, только с парой гранат, свечей Максвелла. Подойдя на дистанцию выстрела, открывали огонь гранатометчики. Стрелок становился на колено, заряжающий вставлял в трубу на его плече, скатанную из плотного картона, фейерверкой поджигал фитиль. Несколько секунд ожидания, пока огонь воспламенит твердое топливо, и ракета F1 устремлялась к позициям легионеров. Иногда ракеты летели куда-то не туда. Тем не менее они представляли для обороняющихся серьезную угрозу. Рон успел подстрелить одного такого гранатометчика, и он, согнувшись от пули в животе, пустил свою ракету в гущу собственных товарищей. Подобные случаи повторились не раз по всей длине линии фронта, но, несмотря на потери, десятки тысяч обкуренных негров продолжали лезть вперед под прикрытием своих товарищей. Осталось совсем немного времени до того, как безоружный противник сможет добраться до тел своих товарищей, погибших в первой волне, и вооружиться в немеренных количествах. И чем ближе противник подбирался к ним, тем быстрее он полз, потому как тела их погибших товарищей служили им отличным укрытием. Легионерам, чтобы кого-то подстрелить, приходилось привставать из своих укрытий, и стрелки противника оказывались тут как тут. Земля вокруг окопа тут же вздымалась частыми фонтанчиками. «Вот черт», — сплюнул финист, привставая на локтях со спины. Когда он, вот так привстав, пустил очередь из АК-407, земля возле него буквально вскипела, и пуля, угодившая в шлем, буквально отбросила его назад. «С вами все в порядке, примарх?» Тут же обеспокоился Алан Линк. «В полном», — кивнул Рон, только в глазах двоится. Неожиданно в командирском окопе раздался взрыв, и вице-президента отбросило на Рона финиста. «Надо этого паршивца снять», — заметил Рон, — «а то еще парочку всадит, и нам всем привет». Алан Линк, обернувшись назад, в панике пополз назад. Половина его людей оказалась разбросана взрывом, кому-то даже оторвало руку. «А ну стоять!» — ухватил его финист за ногу. Подтащив вице-президента к себе, Рон отвесил ему сильную пощечину и встряхнул. «Куда вы собрались? Противник сейчас обходит нас с флангов и вскоре зайдет в тыл. Мы окажемся в окружении. Вы что, хотите попасть в плен?» «Нет. Ну тогда берите оружие и стреляйте». Буквально стукнул винтовкой в грудь Алана Линка финист. «Все, хоть какая-то польза от вас будет». Бой продолжался. Часть легионеров уже давно пользовалась трофейным оружием, а противник, пользуясь всеми доступными естественными укрытиями, кочками, валунами и овражками, размытыми потоками воды, подбиралась все ближе. Подствольные гранаты к бою. Рон, отстреляв очередь из МФ-100 почти вслепую, снова взял свой колун. Негры предприняли решающий рывок и добрались до вала тел первой волны. Противник в секунду завладел несколькими тысячами стволов автоматических винтовок, но Рон не дал ими воспользоваться, скомандовав: «Беглыми выстрелами, огонь!» Вся линия легионеров отозвалась частыми хлопающими звуками пумэм, и в гуще негров начали часто рваться подствольные гранаты. То, что ни один боеприпас не взорвался зря, сказало множество диких криков раненых. Негры-командиры продолжали подгонять своих бойцов, и они вновь ринулись в атаку, снова поднимая оброненное оружие. «Гранаты! Бросай!» С вершины холма полетели уже обычные ручные гранаты, взрывы которых буквально отсекли наступающих от обороняющихся, и снова крики раненых и стоны умирающих. Но даже это не остановило негров, хотя от их армии осталось едва ли больше 20 тысяч функциональных бойцов. Теперь уже легионерам пришлось пережить гранатную атаку. Какой же это был вал! Солдаты едва успевали отпихивать от себя и отбрасывать обратно противнику эти извергающие дымок внутреннего фитиля цилиндры. Но иногда их налетало столько, что это просто не удавалось физически. Рук у человека всего две, и тогда тела не слишком резвых бойцов выбрасывало из окопов. Выдвинут штыки. На той стороне послышался рев решившихся на атаку негров. «За легион! За легион!» — вторили примарху легионеры. «В атаку!» Легионеры встали и шагнули из своих укрытий, когда произошло то, чего они уже никак не ждали. В небе раздался двойной раскат грома, и сквозь облака провалились две жирные точки, изрыгающие огонь. Битва как-то вдруг сама замерла в своей финальной сцене. Все непонимающе уставились на новых участников процесса. «Назад! Всем назад!» — закричал Рон. До него наконец дошло, кто это прибыл. Легионерам потребовалось всего пара секунд, чтобы вернуться в окопы, когда шаттлы наконец провалились с небес почти до самой поверхности земли и уже пошли знакомым маневром навстречу друг другу, открыв створы в брюхе. «Пригните башку, мистер вице-президент, сейчас тут такое начнется», — прижал к земле высокопоставленного деятеля Рамир Финист. И действительно, земля загудела от частых взрывов. Противник находился слишком близко, и шаттлы прошли в опасной близости от легионеров, забросав их, нет, не бомбами, а тем, что осталось от негров, не успевших сбежать или не могущих сделать это по случаю кончины или тяжелого ранения, а также заваленные землей и камнями. Шаттлы, отбомбившись, сели в долине, а противник продолжил драпать без оглядки. 10 тысяч осталось, не больше, — оценил количество убегающих негров Рон. «Гарпун, дружище, ты чертовски вовремя», — обнял капитана победоносца Рон. «Как только, так сразу, примарх. Значит, легат Тит захватил город. Насчет города не знаю, а вот москиты все у него. Я пытался связаться с вами, но рацию разбили еще в самом начале». «Я так и подумал», — кивнул Гарпун. «Вот и решил лично посмотреть. Я вот что хочу спросить. Что, это такая любимая забава легиона — бросаться в штыковую на численно превосходящего врага?» Рон с Гарпуном немного посмеялись. Действительно, еще на Цербере Финист, только получив звание легата, уже однажды водил сотню легионеров в штыковую атаку примерно на 300 человек противника, мятежников, предавших идею своего повелителя. Выжило только 10. В этом случае не выжил бы никто. «У тебя в бомбовом отсеке еще десяток бомбочек не найдется?» «Есть». «А зачем?» «Надо при взлете бомбануть улепетывающий джип». «Видел?» «Сделаем». «Ну тогда вызывай медицинский транспорт. У меня много раненых и убитых». Сейчас от неприятных мыслей их отвлек бегающий возле шаттлов вице-президент. Он плакал от счастья и то и дело припадал к земле. «Мы спасены. Не может быть. Мы спасены. Спасибо тебе, Господи. Спасибо, спасибо, спасибо». Так он подбежал к Финисту и Гарпуну. Схватив последнего за рукав, Алан Линг затараторил: «Вы получите медаль совета. Я обещаю, клянусь вам. Нет, вы получите орден. Высшую награду Рамира. У нас, правда, нет еще наградной системы, но как только мы ее создадим, вы ее получите». «Но все придумал примарх», — попытался отстраниться Гарпун, что оказалось не так-то просто. Алан Линг держался крепко. «Он тоже получит орден. Вы оба получите ордена и медали. Из чистого золота, усыпанные бриллиантами». Вице-президент убежал дальше радоваться счастливому спасению. «Что это с ним?» — поинтересовался Гарпун, неприязненно и несколько ошарашенно глядя на суетливо бегающего человека в годах. «Думаю, временное помешательство сейчас отойдет и станет снова таким же вредной занудой, каким был всегда. Кыш от меня, гоблин, кыш!» – отпихивался сенатор Сэм Фредерик от попыток постороннего его разбудить. «Не ешь меня, я невкусный, лучше моего помощника съешь, он моложе вкуснее». Но этот кто-то оказался очень настойчив и нещадно тряс сенатора за плечо. Это возымело эффект, и сенатор разлепил глаза. «Выпейте, сэр, это поможет». Сэм с трудом поднял от подушки голову и едва сфокусировал взгляд на чьем-то силуэте. Лишь где-то спустя минуту он узнал в нем своего помощника Ральфа Брудера, которого только что пытался скормить вместо себя страшному чудовищу из своих кошмаров. Поэкспериментировав с фокусировкой взгляда, еще увидел стакан перед своим носом. «Что это?» «Микстура, сэр. Вы сами настоятельно требовали, чтобы я ее вам дал, когда прилетим». «А мы прилетели?» «Так точно. Пилоты запрашивают разрешение на посадку. А куда мы должны были прилететь?» «На Рамир, сэр. Чертова планета». Сенатор не без помощи своего помощника принял вертикальное положение на кушетке и начал мелкими глотками пить сильно ароматизированную мятой отрезвляющую микстуру. Посидев на койке еще минут пять, он почувствовал себя лучше и вспомнил цель прилета в дальнюю колонию, а вспомнив, в очередной раз чертыхнулся. Лететь ради этого в чертовы дали. Пусть скоростной корабль, любезно предоставленный корпорацией Bifrotting Corporation, домчал его всего за 70 суток вместо 100 с лишним, как в его первые путешествия на торговых танкерах, и с большим комфортом, это все равно чудовищно долгое путешествие. Кроме того, с подобной задачей мог справиться кто угодно. Взять хотя бы такую бестолочь, как его личный помощник Ральф. Ну что, скажите, такого сложного в предъявлении ультиматума, переход под контроль Бифроттинга. Взамен корпорация вывезет излишнее население в дальние колонии. А если откажутся, привезут подобных дармоедов еще и так до тех пор, пока не согласятся. Но нет, компания отправила самого сенатора. «Проявить уважение», — мысленно прокомментировал слова директора Сэм Фредерик. «Что поделать, Рамир действительно очень производительная планета. Ну что там, Ральф, получили эти пилоты разрешение на посадку?» Помощник связался с пилотами по внутреннему коммуникатору и доложил. «Получили, господин сенатор. Команда готовит челнок к посадке. Чем быстрее сработаем, тем быстрее вернемся. Пошли». Представительский челнок отстыковался от Калиостро и направился к планете. «Что это за корабль?» — указал в сторону белой точки Сэм. «Не знаю, господин сенатор», — пожал плечами Ральф. «Может, колонистов выгружают?» «Нет, это не танкер. Что-то знакомое есть в его очертаниях. Попросить пилотов, чтобы они уточнили, не нужно, тем более мы начинаем спуск». Отмахнулся сенатор и покрепче сжал подлокотники кресла. Челнок действительно начал вход в атмосферу планеты. «Ненавижу этот момент». Мистер Фредерик едва выдержал посадку, то и дело поднося пакет ко рту. Видимо, микстура подействовала недостаточно быстро, но вытерпел, и пакет остался сух. Ральф не знал, как выглядел космодром в прошлом, а Сэм не заметил изменения из-за своего посталкогольного синдрома. Так и выехали за его пределы на собственном лимузине с повышенной подвеской. Но никакой синдром не мог помешать Сэму заметить изменения, произошедшие с городом. «О, мать моя женщина, что тут произошло?» Лимузин спустился в город и поехал по узким улочкам трущоб. «Что-то не так, господин сенатор», — забеспокоился Ральф Брудер, наблюдая за суматошным поведением своего начальника. «Да тут все не так, Брэд, разворачиваемся. Мы возвращаемся назад». «Не могу, сэр», — ответил водитель. «Почему?» «Улицы слишком узкие, сэр, задом. Боюсь, этого нам уже не позволит». Сэм обернулся назад и увидел открытый джип с вооруженными людьми. «Проклятие, так и пришлось ехать до самого дома совета, каждую минуту опасаясь чего-то нехорошего. Но с ним ничего не произошло, хотя из темноты подворотен на него смотрели десятки жадных глаз, владельцы которых, того и гляди, набросятся на лимузин, но вооруженная охрана в джипе останавливала их от столь вандальского поступка. Город произвел на сенатора угнетающее впечатление. Чистенький и ухоженный, как сектор второго класса на Земле, он превратился в четвертый. Фредерик уже понял, что произошло: негры захватили власть. Только в Лорман-Сити или на всей планете? Это предстояло выяснить и уже из этого строить свою линию поведения. Еще больше сенатору не понравились вооруженные люди на площади перед зданием совета, где когда-то располагался парк. Люди неумело маршировали с винтовками на плече, пытались синхронно разворачиваться, но пока у них мало что получалось. «Да, дело совсем дрянь, господин сенатор, чего тебе, мне страшно», шикнув на трясущегося помощника, Сэм, собравшись с духом, вышел из машины, остановившейся перед лестницей, ведущей в здание совета. Его уже встречала настоящая делегация из 10 человек, среди которых сенатор сразу определил главного, высокого лысого мужчину лет 35-40. «Добрый день, сенатор, добро пожаловать на Рамир, добрый день, с кем имею честь?» «ХММ, меня зовут Джон Ву, на данный момент я являюсь правителем восточной части Эндлесса, но думаю, он вскоре перейдет весь под мою власть, а немного погодя и вся планета». «Понятно, может, пройдем внутрь за стаканчиком хорошего виски, все обговорим?» «Да, пожалуй, так будет лучше», согласился Сэм, понимая, что деваться ему некуда. Лысый по пути в кабинет самозабвенно играл роль радушного хозяина, что-то показывал, рассказывал, в своем кабинете предложил выпивку на выбор. «Спасибо, но вынужден отказаться», замотал головой сенатор, сидя в предложенном кресле у пылающего камина. «А что так, я, пока сюда добрался, столько успел выпить, что меня теперь воротит от одного вида спиртного. Понимаю, но я, пожалуй, немного выпью», согревает. Нацедив полстакана виски, лысый присел напротив сенатора, подбросив в камин еще одно полено, весело, с треском, занявшееся пламенем. С минуту они изучали друг друга, а когда сенатор не выдержал и начал ерзать, лысый спросил: «Какова же цель вашего приезда на Рамир, господин сенатор?» «Теперь это уже не имеет никакого значения», после паузы ответил Сэм. Лысый понятливо кивнул. «Понимаю, а что имеет значение? Прежде чем мы продолжим разговор, я хотел бы кое-что узнать». «Спрашивайте. Под вашей властью находится только половина материка или вся планета?» Лысый хохотнул, поняв, куда клонит собеседник, и ответил, сделав соответствующее многозначительное ударение на слово «сенатор». «Под нашей властью весь материк и часть островов, сенатор». «Ясно. Так что имеет значение, господин сенатор, как быть?» Быстро размышлял Сэм Фредерик. «На обещать договориться о чем угодно с этими разбойниками, а потом привести флот и разогнать их к чертовой матери?» «ХММ, даже после такого освобождения местные ожесточатся только еще больше. Значит, придется достигать взаимопонимания с реальной властью. Значение имеют поставки продовольствия на Землю, мистер Ву, а они, по последним сообщениям, сильно сократились. Танкер уходит полупустые. Земле это может не понравиться. Угрожаете?» «Обрисовываю ситуацию. Земле нужно продовольствие, мистер Ву. Хлеб, мясо, рыба. Это понятно. И думаю, мы могли бы обеспечить вам необходимые объемы поставок. Что же этому мешает?» «Сложная политическая обстановка. На сегодняшний момент существуют 3 независимые области. Самой большой из них управляю я. Помимо централизованной власти, сосредоточенной в городах, имеются орды независимых разбойников, долинников». Сэм не удержался от улыбки, когда услышал, как один разбойник называет другого разбойника разбойником. «Смешно, ясно. Что же вы предлагаете?» «Мне нужно оружие, господин сенатор, и боеприпасы. Имея их, я обеспечу вам нужный объем поставок. Для начала справлюсь с конкурентами на Западе, а потом и с долинниками. Они основная причина падения поставок. Разбойники грабят и убивают фермеров. Понятно, что после такого они не видят причин что-то выращивать». «Вот как?» Сенатор крепко призадумался, еще раз обдумав вариант привлечения армии и флота. «На Рамире, в отличие от других миров, где правители согласились отказаться от независимости, лишь бы нежелательных колонистов убрали куда-нибудь подальше, все пошло наперекосяк. Негры захватили власть. Но нет, боевые действия приведут лишь к тому, что фермеров вообще всех перебьют. Негры, почувствовав вкус свободы, просто так не сдадутся». Это он понял. То есть фермеры, по сути, окажутся в положении невольников. «Давайте отбросим шелуху определений, господин сенатор», закинул ногу на ногу лысый. «И не будем делать вид, что вас интересуют чьи-то права. Вас это никогда не интересовало. Вам нужны лишь деньги и продовольствие, и они будут. Дайте лишь оружие, я установлю власть, а значит, порядок». «Хорошо, что вам необходимо? Возможно, я смогу удовлетворить хотя бы часть ваших потребностей. Ничего серьезного, вряд ли вы пойдете на что-то серьезное, никаких самолетов и даже танков». Сэм кивнул. «Такое оружие они неграм действительно ни за что не дали бы. Тем более, что этому нужно учиться, сложности в обслуживании. Нам бы что-нибудь попроще. Скажем, 50 ПТРов, 100 тысяч автоматов, пулеметов, винтовок и патронов к ним, гранатометы, гранаты. Неплохо бы обычных грузовиков для лучшей мобильности. Как видите, мои запросы не такие уж и глобальные. Это минимум. С таким количеством оружия я смогу за месяц установить контроль над Рамиром и уничтожить банды долинников. Дальше фермеры посадят столько зерна, сколько вам необходимо. А своими силами вы сможете справиться, конечно. Но на это потребуется года 3. И все это время фермеры. Я понял. Так какое ваше решение, ХММ? Скажу честно, решение подобных вопросов находится не в моей компетенции. Решение принимается на совете директоров корпорации, которую я представляю. Но со своей стороны, мистер Ву, я буду ходатайствовать о положительном решении вашей просьбы. Замечательно. Лысый и сенатор обменялись рукопожатием. Когда я могу ожидать поставок оружия? Не раньше, чем через 200 суток. Пока мой корабль доберется до земли. Пока. Я понимаю. Путь не близкий. Тогда я, пожалуй, пойду. Чем быстрее вернусь, тем раньше вы получите ответ. Конечно. Да, все хочу спросить. Остановился на входе сенатор Фредерик. Что же, что за странный корабль находится на орбите Рамира? Лысый на секунду нахмурился. Рассказывать о том, что у аборигенов появилась сильная военная группировка, легион, он не собирался. Сенатор мог вполне договориться с ними по принципу «разделяй и властвуй», а так легче договориться с ним, как имеющим единоличное влияние на большую часть территории. Так что, нацепив на лицо радушную улыбку, он ответил: «Торговец, господин сенатор». Рон Финист вступил в город под приветственные возгласы легионеров, выстроившихся по обе стороны от дороги, являя собой как почетный караул, так и преграду для скопившихся местных жителей, кричавших во все горло: «Да здравствует примарх! Да здравствует легион!» Вскоре к этим возгласам прибавились многотысячные голоса александровцев-старожилов, к чему очень ревновал вице-президент Алан Линк. Повсюду виднелись следы разрушений. Это местные жители за два дня буквально снесли все хибары новоприбывших колонистов, так что от трущоб осталась лишь груда еще тлеющего мусора. Самих новоприбывших, негров, прогнали за город, а чтобы они не разбежались и не сформировали жестокие банды, коих и так хватало в избытке, легионеры охраняли их в одной из долин, и неизвестно от чего больше, чтобы они не сбежали или же чтобы их не порешили горящие ненавистью и жаждой мести рамирцы. «Как все прошло, Тит?» – спросил Рон Легата, расположившись в одной из прибранных комнат совета. «Какие потери?» «Все прошло относительно гладко, примарх. Город взяли, что называется, сходу. Они даже не успели провести заградительный огонь. Благодаря этому, основного количества потерь удалось избежать. При штурме легион потерял всего 547 человек убитыми, 3 с лишним тысячи раненых. Что так много? Да эти их гранаты, они нас буквально забросали ими. Но большинство раненых и убитых от ножей. От ножей, не мог не удивиться Рон. Так точно, примарх, от ножей. Огнестрельного оружия у них почти не водилось. Но вот ножей. Эти негры очень хорошо владеют холодным оружием. Зачастую нас спасали бронежилеты. Вот, смотрите сами. Легат Тит показал свой доспех. На нем явственно виднелся след от ножа в районе горла. Пару сантиметров выше, и я бы с вами уже не разговаривал. Но, несмотря на это, мы все равно победили с гораздо меньшими потерями, чем можно было думать. Да, потери значительно меньше наших ожиданий, согласился Финист. А какие потери вы ожидали? Тут же поинтересовался Алан Линк. В пределах 3000. А как все прошло у вас, примарх? Примерно так, как и планировали, почти треть своего отряда. И если ты прав, Тит, то, сойдись мы в рукопашную, не осталось бы ни одного. Хорошо, что ты вовремя взял москиты и гарпун подоспел. Итого, общие потери 1012 человек. Легат Тит, а скольких негров во время штурма уничтожили вы? Снова поинтересовался вице-президент. О, в этом мне с примархом не сравнится, засмеялся Тит. Против почти 60 тысяч примархов в городе нам удалось положить максимум 1006. Я бы сказал, у нас обратная ситуация. 10 тысяч легионеров положили в 10 раз меньше 1500-й когорты. Еще неделю легион приводил себя в порядок, лечился, хоронил погибших, проводил ревизию остатков боеприпасов и трофейного вооружения, оставшегося после разгрома в пригодном для использования состоянии. И вот, наконец, настал день подведения окончательных итогов и формулирования следующих задач, корректировки планов по освобождению планеты. Все военное и политическое руководство собралось в конференц-зале совета. На этот раз Рон никого выгонять не стал. Председательствовавший вице-президент Алан Линг буквально светился от счастья. «Примарх Финист, вы уже установили дату нового военного похода легиона для освобождения стонущего под гнетом негров славного града Марлоу и общего похода на восток для освобождения всего материка, а значит и всей планеты. Нет, то есть как нет, а вот так, легион в одиночку больше не двинется с места. Но почему, вы так блестяще провели захват Александрска, почему бы не повторить и не развить успех? Любой блестящий или не блестящий, но уже притворенный в жизнь план, мистер вице-президент, отличается одной нехорошей особенностью. Какой же? Он одноразовый, как шприц, использовал раз и выбросил. Значит, нужно разработать другой. Все еще горя счастьем, сказал Линк. Конечно, но есть еще один момент. Какой? Мне просто нечем отбивать города, мистер вице-президент. Что вы имеете в виду? Нахмурился вице-президент. Только то, что у меня нет боеприпасов. Все, что осталось, каждый легионер может без труда унести с собой. Это 1-2 рожка к автомату, 1000-2 гранат, ручных и к подствольным гранатометам в совокупности, 1000-2 зарядов к гранатометам наплечным и 500 ракет «Стриж». Как вы уже понимаете, с таким количеством не то что планету, город не отбить. Но разве на вашем корабле больше нет боеприпасов? Едва прошептал враз потерявший свой блеск Алан Линк. Не железки, подтвердил Рон. Что же нам делать? Как нам быть? Мы так рассчитывали на легион. Что же я теперь скажу народу? Что легион нас бросает? Не горячитесь, дорогой Алан, попытался утихомирить своего заместителя Шон Раддим. А как это назвать? Легион нас не бросает. Ведь правда, Рон, правда, господин президент. Но он ничего не может. Как мы освободим Рамир? Собственными силами, мистер вице-президент. Это как? Опешил Алан Линк. Взять в руки оружие и прогнать негров, подсказал ему Георгий Финист. Но у нас нет оружия, его мало, и ситуация с боеприпасами такая же плачевная, как у легиона. Значит, нужно сделать его в достаточном количестве, больше и лучше, чем у противника. Но это долго. А вот с этим уже действительно ничего не поделаешь, кивнул Рон. Так что созывайте в армию добровольцев, господа, пока будет изготавливаться оружие, мои легионеры обучат их военному делу. На том заседание и закончилось. Дверь в кабинет Финиста открылась без стука и, еще не подняв глаз, он понял, что вошла Нэнси. Только она могла войти без разрешения всех прочих, даже членов его семьи, вплоть до отца, министра обороны Рамира, задерживали легионеры на входе и уточняли у примарха разрешение впустить. Рон уже несколько дней работал с бумагами. По его распоряжению ему подали списки всего, чем располагал город, начиная от количества болтов и гаек и заканчивая водопроводными трубами. Все это теперь считалось стратегическим материалом и требовалось как-то применить в военном деле, создать новые образцы оружия, но пока мало что получалось. Параллельно работающие по вопросу группы также ничем порадовать не могли. В головах крутились только ракеты, фейерверки да гранаты, свечи Максвелла.